Глава 4. Только оказавшись в привычной обстановке своей гостиной, я обрел способность логично мыслить. Опустившись в кресло, я стал обдумывать ситуацию. Горди убили, какая-то женщина вызвала полицию, и та сразу же прибыла на место. Вскоре туда приедут еще и люди из отдела по расследованию убийств. Они перевернут дом вверх ногами, будут искать отпечатки пальцев и всех расспрашивать. Если же они найдут пленку, нам всем, мне, Кридену, Латимеру и всем, кого она касается, придется чертовски жарко. Просмотрев пленку, полиция установит, что наши жены занимались кражами, и получит прекрасный мотив убийства. Всех нас коснется следствие. Если они установят, что Криден в момент убийства находился неподалеку от дома Горди, его заподозрят, а он расскажет про меня. Разве что только Криден станет держать язык за зубами, и я тоже. Следовательно, первым делом нужно убедить Кридена молчать. Времени оставалось мало. Я подошел к телефону и набрал его номер. Ответил слуга. Я назвался и попросил позвать к телефону Кридена. Через минуту в трубке послышалось: «Да, Стив». «Слушайте внимательно, Криден», — сказал я. «Я знаю, что ваша жена совершала кражи в универмаге «Велком». Моя выкидывала такие же глупости. Меня шантажируют и вас, полагаю, тоже. Сегодня вечером я пошел к Горди, чтобы откупиться, и нашел его убитым. Мы с вами повстречались на Восточной авеню вблизи от дома Горди. Нас будут допрашивать. Предположим, мы не встречались». Он отозвался после длительной паузы. «Это звучит в высшей степени разумно. Вы не видели меня». «Я не видел вас». «Правильно». «Хорошо, значит, так и будет», — сказал он и повесил трубку. Я тоже повесил свою и облегченно вздохнул. Все оказалось невероятно просто. А теперь Линда. Договориться с Линдой по телефону я не мог. Нужно было встретиться. Мне не хотелось, но ничего не поделаешь. Встав, я заметил на диване кобуру с пистолетом. Я убрал ее в ящик стола. Потом погасил свет, запер дверь и зашагал по дорожке сада. Подходя к калитке, снова услышал завывание полицейской сирены, и по направлению к дому Горди пронеслись еще две машины. Идя к Люсиле, я еще раз услышал вой полицейской сирены. Промчалась еще одна полицейская машина, а за ней и машина скорой помощи. Мое сердце сильно стучало. К счастью, передача по телевидению была достаточно шумная и интересная, иначе все сбежались бы к окнам. Наконец я добрался до дома Люсиль. Я бегом преодолел расстояние от калитки до двери и позвонил. Некоторое время я терпеливо ждал, пока Люсиль откроет. «Привет, Стив», — проворковала она, — «вы принесли нам хорошие новости. А может быть, нет?» «Ничего хорошего. Я проследовал за ней в комнату». Линда по-прежнему лежала на диване и встретила меня холодным, враждебным взглядом. «Ну что?» Люсиль приготовилась исчезнуть. «Не уйти?» «Нет, останьтесь, речь пойдет и о вас». «Что вы говорите?» Она уселась в кресло и стала вставлять сигарету в длиннейший мундштук. «Я коротко рассказал, как пришел к Горди и нашел его убитым, и как какая-то женщина вызвала полицию». «Если Горди держал пленку и негативы дома, то нам придется плохо», — сказал я Линде. Ее лицо посерело от страха. «Что ж, по крайней мере, тебе не придется платить этому мерзавцу», — подвела итог Люсиль. Линда впала в истерику. «Зачем только я вышла за тебя?» — она повернулась к Люсиль. «Люси, помоги мне! Что же нам делать?» Когда я увидел, каким взглядом моя жена смотрит на эту стареющую лесбиянку, то понял, что она значит для нее больше, чем когда-либо значил я. «Что делать?» — Люсиль стряхнула пепел сигареты. «Ты ведь хочешь развестись, правда, киска?» «Разумеется. Ну вот, все будет очень просто. Она посмотрела на меня. Полагаю, вы дадите Линде развод. Внезапно я осознал, какое облегчение принесет мне избавление от Линды. Я не испытывал от женитьбы никаких особых радостей на протяжении последних 3 лет, зато постоянно вынужден был сносить женушкины капризы и алчность. Да. Вот видите, все уладится без затруднений. Мы вдвоем сейчас уедем в Даллас. Потом скажем, что эту историю с операцией Стив выдумал, чтобы избежать лишних разговоров, когда вы решили развестись. О вещах не беспокойтесь. Линда, Стив пришлет все, что сочтет нужным. Полагаю, он сможет дать тебе денег. Если же нет, то тебе дам их я. Думаю, твоя мама тебя поймет. Линда расплакалась. «Люси, дорогая, не знаю, что бы я без тебя делала?» – причитала она. От всего этого мне стало тошно. Я достал бумажник и бросил на стол 3000, которые приготовил для Горди. «Ладно, оставляю вас вдвоем». В дверях я остановился и глянулся на Люсиль. «Вы и в самом деле рассчитываете уехать сегодня?» Она улыбнулась мне. «Через час нас здесь не будет. Свои дела мы легко уладим. Попробуйте уладить свои. Вами будет интересоваться полиция. Пусть интересуется. Вы, мужчины, вечно все проверяете. Но меня это не волнует. Вы с Линдой поссорились, и она пришла ко мне. Я проводил ее к матери. Ну, а вы дали ей денег. Вот потому и попросили суду». Секунду я смотрел на нее, потом кивнул и вышел, даже не взглянув на Линду. Обратный путь занял немного времени. Едва придя домой, я позвонил Джин. Она взяла трубку сразу же. Должно быть, ждала звонка. «Не могли бы мы с вами встретиться? Возникли осложнения. Тогда приезжайте прямо ко мне. Вестсайд, 1190, последний этаж. Буду через 20 минут». Когда я уже открывал дверь, зазвонил телефон. Секунду поколебавшись, я снял трубку. «Стив, это Макс», — заговорил Берри. «У меня на руках фотокопия предварительной сметы Хэммонда. Только что получил. Теперь ему крышка. Думаю, с ее помощью мы покончим с Хэммондом. Вот и отлично. Завтра посмотрим вместе. Да, тут у меня для тебя пистолет и лицензия». Он рассмеялся. «Ладно, значит, завтра. Понимаешь, мне просто не терпелось сообщить тебе, как дела у Линды». «Хорошо, ты отличился, Макс», — сказал я и повесил трубку. Перед дверью я опять остановился. Я просил пистолет и получил его. Так почему же хожу без него? Я выглядел бы совершенным идиотом, попади в какую-нибудь переделку, а оружие оставалось бы в столе. Я достал из ящика кобуру с пистолетом. Пристегивая ремень, я выложил пистолет на стол. Когда я хотел положить его обратно в кобуру, то почувствовал вдруг запах пороха. У меня тонкое обоняние, и я улавливаю даже слабые запахи, которые не замечают другие. Я поднял пистолет и принюхался к дулу. Кто-то определенно стрелял из моего пистолета. И совсем недавно. Я долго стоял, уставившись на пистолет, потом вынул магазин, куда я еще днем ставил 6 патронов. Их там оказалось только 5. Не валяется ли гильза от недостающего патрона в неряшливой комнате Горди? Я стоял неподвижно, и по спине у меня бегали мурашки.